Алло. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, Дарья Сергеевна, это вы? А вы кто? Меня зовут Кирилл Борисович. Занимаюсь отделом системы взыскания, банк «Восточный экспресс». Возлоком и погашен на нашем банке по кредитной карте. Фамилию свою уже назовите. Уже нет оплаты. По какой причине? Фамилия ваша. Еще раз. Ваша фамилия? Моя фамилия Александров. Угу. Что, нельзя было 9 минут до 8 подождать? Еще раз? Нельзя было, говорю, 9 минут до 8 подождать, чтобы закон не нарушать. 8 подождать? Ага. А 510 дней уже находится на посылочке, да, Сергеевна? Ну, если вы меня будете игнорировать, я тоже буду игнорировать ваши вопросы. Ваш не игнорирует, во-первых, Сергеевна. Телефон, то, что звонят вам по региону проживания. Ну, так у меня 751. У вас 71. Проживаете там же, в Ставропольском крае? Естественно. Хорошо. Да, заявку предоставлю, чтобы вам звонки в это время больше не поступали в такую рань, получается. За 510 дней мне это обещали разбить. А вы как звонили, так и звоните. Случае, Дарья Сергеевна. Ну, звоните в установленное законом время, будем разговаривать. Угу. Так, а еще раз, причина вашей неоплаты, Дарья Сергеевна? Я уже ответила. На что вы ответили? Звоните в установленное законом время и будем разговаривать. Вы же не ответили на вопрос, Дарья Сергеевна. Конечно, не отвечу, вы закон сейчас нарушаете. Так я же вам ответил, что звонки на свой больше не будут в это время. Зря хоть оставлю. Ну вот как не будут, так и будем разговаривать. Еще раз, в чем причина вашей неоплаты, Дарья Сергеевна? Еще раз. Позвоните в установленное законом время и будем разговаривать. Я же зафиксировал данные, получается, что вам звонки в это время не поступали. Да, чтобы наш вопрос ответил. Теперь ответьте на мой вопрос. Нет. В чем причина вашей неоплаты? Я уже ответила. Вы не ответили, в том-то и дело. Я вам высказала свое мнение. И пока вы, Восточный, не научитесь работать по закону, никаких объяснений и ответов вы от меня не получите. По закону, значит, так? То есть по закону хотите поговорить? Хорошо. Угу. Причина ваше нарушение закона, договора, то есть нарушили, да, Сергеевна? Позвоните в установленное законом время и будем обсуждать. Еще раз, я же не останусь, Дарья Сергеевна. В чем причина вашей неоплаты? Так, я ответила уже. Так вы же не ответили. Правильно, потому что вы звоните в неустановленное законом время. Так а почему же вы решили, ответили, если вы не ответили, Дарья Сергеевна? Уже как-то нелогично. Ага. И что? Так, причина в чем же еще раз? Уже сказала. Так и не назвали, Дарья Сергеевна. Замечательно. Впрочем, ясно. Вот смотрите, у вас же погашение составляет сумму на сегодняшний день 5600, даже 5700 на оплату для полного погашения по кредитной карте. Я очень рада. Еще раз. Я очень рада. Вы очень рады. Только единственное, повторюсь, даже у вас, да, то, что сумма это только не в балансе получается, а для полного погашения всей кредитной карты, чтобы полностью ее закрыть вообще, получается 18 985, даже 86. То есть почти 19 тысяч рублей получается. Я рада. А банк либо сможет погасить не позднее 16 января, то есть сегодня, либо завтра для конца дня получается. Ага. То есть лучше будете завтра или же сегодня данную сумму? Позвоните в установленное законом время, и я вам все расскажу. Установленное законом время? Да. А, Дарья Сергеевна, а что изменится тогда? Ну вот позвоните и узнаете. Нет, ну что изменится тогда, просто идите на вопрос. Сколько вижу, просто ничего, даже если вам звонили в положенное время... Мы не отвечали ни на вопросы, на скорбие. Правильно, если вы звоните в установленное законом время, это пятый или шестой раз за неделю. Вот как научитесь соблюдать 230-й федеральный закон, так и будем обсуждать. По времени, по количеству взаимодействий. Угу. Научитесь читать наконец-таки. А то вас в Восточном банке за людей не считают. Что вы так не говорили, когда по кредитной карте нашу марку отправляли? Деньги получили, воспользовались, а отвечать так начинаете сразу. Искать законы, отговорки, оскорблять сотрудников, насколько я вижу. Угу. Отказывать от оплаты, причем в форме не слишком приличной, скажем так. Угу. И? Причем смеетесь, насколько я вижу, даже причем. Да здесь, в чем здесь конструктив тогда, Дарья Сергеевна? Нет никакого конструктива и не будет с вами восточный, потому что вы работать не умеете. А работать не умеем, Дарья Сергеевна? Еще раз, Дарья Сергеевна, когда будете оплачивать данную сумму, 19 тысяч рублей? Позвоните в установленное законом время и отвечу я вам. Да вы даже не ответите, Дарья Сергеевна. Конечно, потому что... То есть сейчас сильно-то не изменится особо. Алло. Да, я вас слушаю. Когда будете оплачивать еще раз, Дарья Сергеевна? Я же сказала уже. Поскольку у вас уже приказано производство, по этому вопросу идет. Я очень рада. С удовольствием. Еще с лета месяца, насколько еще, с июня месяца еще. То есть вы готовы оплачивать по судебному производству, Дарья Сергеевна? По судебному что? По судебному решению готовы оплачивать, да? Ну, понимаю? Как будет. А последствия посмотрим листом. Если вы еще суд выиграете. Все ясно, Дарья Сергеевна. Отлично. Нет, а выиграть-то его, что тут, даже выиграть-то нечего толком. Вы так обязаны по нему оплачивать. Удачи в суде. Как взаимно, Дарья Сергеевна? Угу. Единственное, это закон о стороне банка в данном случае. Угу. Только не оплачиваете вы по договору данному. Удачи в суде. Что еще раз? Удачи в суде. Удачи в суде? Так она даже не нужна удача. Так и так все по закону-то и есть. Ну, посмотрим. А что смотреть-то? Должны вы оплачивать-то вы? Угу. То есть, Дарья Сергеевна, когда будете оплачивать данную сумму, извините, последствия, завтра или сегодня? Макс, стоит требование оплаты именно за... Вы вот тупой, я не пойму. Что еще раз? Тупой, говорю. Нет, ни в коем разе. Ну, еще не дошло, что я не буду отвечать на вопросы. Чего вы себя так глупо ведете, как попугай? Непонятно, Дарья, что ли? Ну, работа такая у меня, Дарья Сергеевна. Ну, херовая работа. Такая есть. Ну да. А то, что не оплачиваете вы, это уже давно это понятно, что не получится никакого разговора. Надо извиниться и трубку положить. А вы вот это искусственно растягиваете разговор, чтобы создать имитацию бурной деятельности для начальства. А на самом деле вы просто... балаболка, сидите там у себя на жердочке и ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А он сотрудник банка, взыскатель. Да, конечно. Ага, херовый взыскатель. Ну, Дарья Сергеевна, еще раз, когда плата-то будет, еще раз говорю. Я еще раз повторяю, для дебилов. Позвоните в установленное законом время. И будем обсуждать. Чего непонятного, я не пойму. Так, Дарья Сергеевна, еще раз, смотрите, банку дай шанс последний оплатить данную сумму. Не надо мне никаких шансов. Чтобы, как полагается, оплатили данную сумму, закрыли данный договор уже, чтобы звонки вам больше не поступали по этому вопросу. Ни в раннее время, ни в положенное. Вы звоните, мне, в принципе, ваши звонки особо не тревожат. И чтобы взыскание не было принудительным, получается, Дарья Сергеевна. Чтобы было принудительное взыскание, нужно решение суда. Его еще нет. Нужно решение суда. Угу. Только вижу, там вижу, должны были по идее связаться. Только уже все это еще с июня месяца длится. Приказное производство. Вы мне врете сейчас. Не было никакого судебного приказа. Нет, приказное производство уже длится, повторюсь, с июня месяца все длится уже. И приказное производство не может длиться в течение месяца. Как только в суд поступает заявление о выдаче судебного приказа, он вносится в течение 5 рабочих дней. Вы сейчас либо врете, чтобы постращать меня, либо я не знаю, зачем вы это говорите. Ну, вы выглядите сейчас глупо. Не может судебное производство приказное длиться с июня месяца. Не несите чушь. Я что вижу, то и говорю, Дарья Сергеевна. Я что вижу, то и говорю, только и всего. Ну, правильно, вы даже не потрудились узнать по ГПК, сколько длится действительно приказное производство. Но все-таки, Дарья Сергеевна, когда будете оплачивать данную сумму? Завтра или сегодня? Я вам уже отвечала на этот вопрос. Минимальная сумма ровно 7 тысяч рублей. До 17 января, получается. Я вам уже ответила. Наш разговор приобретает цикличный характер. Да потому что вы как попугай одно и то же повторяете, одно и то же, одно и то же. Как дебил, сидите вот там вот. Когда будете оплачивать, когда будете оплачивать, когда будете оплачивать? Хорошо, тогда вернемся к первому вопросу. В чем причина вашей неоплаты, Дарья Сергеевна? Ну вот, вы зачем себя так глупо ведете? Глупо? Я интересуюсь у вас. По регламенту так положено, Дарья Сергеевна. Ну вот по регламенту позвоните по 230-му федеральному закону. По регламенту. Если вы привыкли жить по расписанию. По расписанию? Хоть раз откройте 230-й федеральный закон, прочтите, как вы должны работать. Как должны работать? Конечно. Вы договор читали, как должны оплачивать по нему были, Дарья Сергеевна? Нарушение моего договора ни к чему не приведет. А вот нарушение ваше... Вы вообще в курсе, что вы не имеете права осуществлять действия по возврату просроченной задолженности, если у организации имеется своя задолженность? У вас ежемесячно задолженность перед приставами увеличивается, потому что на вас люди пишут жалобы, в том числе и я. Пишите жалобы. Конечно. Понятно, другого ничего не остается. Арбитражный суд Саратова вам еще в декабре месяц присудил штраф в 70 тысяч рублей. Вы его оплатили? Давайте поговорим об этом, когда вы будете исполнять свои обязательства перед государством. Почему у вас задолженность почти 3 миллиона рублей? Почти 3 миллиона рублей, значит? Да, 2 850. 2 850. Ну так это же дело Банка Восточного касаемо задолженности. Ну? Причина вашей неоплаты в чем, Дарья Сергеевна? А причина вашей неоплаты в чем? Почему вы не исполняете свои обязательства перед приставами? Все это решается, Дарья Сергеевна. Ну, так почему-то задолженность только увеличивается, потому что вот такие вот имбецилы, как вы, не могут прочитать закон и позвонить должнику в установленное законом время. И то количество раз, которое прописано в 230-м федеральном законе. Федеральном законе, значит. Почему я задали, Сергеевна? Так, у вас телефоны те же, то есть ног не появлялось, вы говорите, да? Даже если и появлялось, вы все равно о них не узнаете. Все ясно, в общем-то. Слава Богу. Ну, в случае со всеми условиями ознакомил вас, которые со всеми вам доступны на сегодняшний день. Поэтому хорошего дня только со стороны пожелать. До свидания, да, Сергей? Ну, слава Богу. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Лоскольна Стасия Евгеньевна, банк Хоум Кредит, Ольга Николаевна. Могу услышать? Да, слушаю. Очень приятно с вами познакомиться. Мы звоним с целью решения вопроса по вашему кредитному договору. Перед банком у вас так и остался долг 83 880 рублей 15 копеек. Скажите, вы вопрос данной суммы решили? Готово? Только еще раз 83. 83 880 рублей 15 копеек. Все как в требовании. У вас ничего не менялось? У меня нет никакого требования. Хорошо. Номер кредитного договора подскажите. Я вам направлю на номер телефона. В телефонном формате не можете? Еще раз? В телефонном формате не можете? Так а вам реквизиты для оплаты нужны или что? Мне нужен номер кредитного договора и дата заключения. 13.03.14 года. Номер договора 219-463-21-24. Угу. С какого момента возникла просрочка? Ну, у вас период неоплаты 334 дня. Ольга Николаевна, вы же сами все знаете. С какого числа возникла просрочка? Вы меня слышите? Я вас слышу прекрасно. Но в чем проблема? Вот сейчас посмотрим. Ну, вам объяснят и далее, в чем проблема. Минуту. Первая ваша просрочка началась с октября 2014 года. Это вы хотите сказать, что с октября 2014 года длится просрочная задолженность? Нет. Вы спросили у меня, когда у вас возникла первая просрочка. Я имела в виду, когда вот эта сумма возникла. 83 когда у вас было тысяч... выше... Так это вот совершенно другое, это выставляется требование. Это совершенно другая информация. Вы сказали 334 дня просрочка. 334 дня просрочка, да. Требование было у вас выставлено, направлено 11 июня еще, 2019 года. Да не было никакого требования. Ну, вот эти 330... уже к почте вопросы. Угу. Почему к почте? Если потому что почта документы уходят. Письмо, то оно обязательно придет к получателю. А мы не отправляем заказным? Обычно ну тогда... очень корректно, взрослый, воспитанный человек, я вас поняла. Дальше какие-то еще вопросы? Нет, у меня вопросов никаких нет, платить я все равно не буду. Вопрос теперь к вам. Долг когда будете гасить? Или вообще никогда. Будете ли? Отказываетесь от оплаты? Да. Отлично. 27 января мы выносим решение по вашему договору. Вероятнее всего, документы будут направлены в суд. Запишите, пожалуйста, судебный участок номер 1 Октябрьского района города Ставрополя. Мы будем требовать взыскания через судебных приставов путем ареста ваших счетов. Вы должны подавать, во-первых, по месту нахождения должника, это раз. А во-вторых, нет, мы подаем туда, куда нам удобно, так как договор нарушили вы. Это раз. Во-вторых, судебный приказ выносится без судебного разбирательства. Поэтому не переживайте, деньги тратить не придется, въехать вам не обязательно. Так вы уже отменяли. Так вы уже отменяли. А вы не знаете, что делаете? Вы знаете, вы уже отменяли, и вам второй раз его не отменят. Я вынуждена вас разочаровать, да, вы можете проконсультироваться. Раз, это будет не судебный приказ, а исковое производство. Пожалуйста, вы можете консультироваться касаемо данной информации. Здесь я укажу то, что вы не планируете оплачивать. А, да, также уточните, пожалуйста, какие-то дополнительные номера есть для связи с вами? Есть. Подскажете? Нет, конечно. Отлично. Какие-то вопросы у вас будут? К вам нет. Тогда хорошего вам дня. Угу. До свидания. Не желаю вам. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Сбербанк России, специалист КАСО. Марина Анатольевна, разговор записывает. Вероника Сергеевна. Да. Звонок вам из управления по работе с проблемной задолженностью касаемо вашей карты кредитной. Просроченный долг 8105 рублей. Нарушается его график платежей, нарушаются условия договора. Согласно статье 307 Гражданского кодекса, это понятие обязательства. Требование банка сегодня, крайний день завтра, необходимо внести оплату. Какой из этих дней будет оплата внесена от вас? Ни в какой. Что значит ни в какой? Вы обязанное лицо, вы 44 дня и так уже нарушается. По какой причине оплачивается? Не хочу. Про ваши хотения здесь никто не спрашивает. Выполняйте свои обязательства, это ваша не прямая буду. Обязанность. Каждый день штраф начисляется, неустойка, это не в ваших интересах. 330-я статья Гражданский кодекс. Что вам знать о моих интересах? Вероника Сергеевна, если сейчас график не восстановится, если у вас сделано контроль и так в управлении уже, банк вправе договор будет расторгнуть с вами за ваше ненадлежащее Отлично. Выполнение обязательств и выставить досрочную сумму 77700 на сегодняшний день. Сумма Отлично. Тоже на месяц не стоит. Вы готовы будете досрочную сумму оплатить? Нет, я проигнорирую. Так платить все равно придется, никуда не денетесь. Угу. Продолжайте будет, в это падает. Верить. Это исполнительное производство. Но это вы сначала выиграете этот платы. Суд. Зачем вы мне говорите о том, что еще не случилось? Так вам сейчас банк вас под запись разговора предупреждает, чтобы вы не столкнулись с подобной ситуацией. И не так, может быть, я хочу с этим столкнуться. Что вы сердобольные такие? Вы изначально под запись разговора вот сейчас подтверждаете, брали деньги с целью невозврата, получается? Да где же вы такое услышали? Я говорю, я хочу решать с вами вопрос в судебном порядке. А это вы там... принудительный порядок взыскания. Да суд, какая разница? Это принудительный характер. Ну это и что? А при чем здесь брала с целью невозврата? Вот вы себя слышите, какая вы идиотка? Так вы не имеете права в одностороннем порядке. Ну так пойдите в суд и скажите это все в суде, что я имею право, не имею. Что ты мне звонишь и по телефону это все лопочешь? Вероника Сергеевна, вам ты сам разберется, тупорылая. Это не нужно мне идти навстречу. Надо будет, я позвоню сама. Да пусть поступают. Я уже убедилась в том, что в Сбербанк берут таких же тупорылых куриц, как и в низшие коллекторские агентства. качество. Но вы по записи разговора вы ничем не отличаетесь. Вы конструктивный. Ты сидишь там тупорылая, скрипт читаешь, даже не вдумываешься в то, что ты читаешь. Конституционный вопрос решать, так вы и знак взыскания будете делать. Да пусть приезжают, мне это уже сколько, месяц, два говорят. Вот такие, как ты, дебилки. Нет у вас выездного взыскания, нету, не существует у вас. Что не существует? Выездного взыскания, мне с октября месяца его обещают. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, ну так докажите мне да, это уже. Вы выглядите как дебилы непуганные. Стадо идиотов непуганных. Диалог. Готовы вести? Я сейчас прекращу с вами диалог. Да слава богу, бросайте в истерике трубку. Мне разговор с такой тупорылой мразью, как вы, не доставляет никакого удовольствия. Я тупеть начинаю от разговора с вами. Вы заразная, прививку сделайте от тупости, потом будете мне звонить. Значит, вы дебилка. Ожидайте последствия неоплаты. Сама сиди, жди, когда... Алло. Алло. Ну? Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Игнатьева Вероника Владимировна, специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую о записи разговора. Дарья Сергеевна? Да. Назовите, пожалуйста, вашу дату рождения, чтобы я убедила, что мы с вами сейчас разговариваем. А вы мне свою назовете? Что еще раз? Вы мне свою назовете? А вам для чего моя дата рождения? А вам моя для чего? Вы не знаете. Я для у вас уточняю для того, чтобы вы подтвердили свою личность. Но вы мне сначала свою подтвердите. Разговаривали. Но ваша дата рождения у меня перед глазами сейчас находится. Мне да, мало ли где вы ее сперли. Что еще раз? Мало ли где вы ее сперли. Дарья Сергеевна, назовите дату рождения, чтобы я имела право с вами обсудить более подробно ваш вопрос. Свою назовите. Вам для чего моя дата рождения? Вы все равно не знаете достоверную информацию, вам преподнесут или нет. Ну и что? Назовите вашу дату рождения, чтобы продолжить нет. диалог. Я же говорю, пока свою не назовете. В чем проблема? В чем проблема? Это процесс. Позвоните с официального номера телефона, я вам все назову. Это официальный номер телефона. Номер телефона 968 никак не может быть официальным. Где он указан? Угу. Чё, угу? Дарья Сергеевна, дату рождения вашу назовите. Звоните с официального номера телефона, а так звонит Иван, мне какая-то мошенница непонятная. С официального номера телефона, это наша ага. исходящая линия. Да вы мне вообще плевать, не может быть исходящая линия мобильным Дарья номером. Сергеевна, вы используете IP-телефонию, которая запрещена 230-м федеральным законом. Замечательно, что вы ознакомлены с законом, очень плохо. Конечно, замечательно, в отличие от вас, я с ним ознакомлена. Очень печально, что вы закон все же нарушаете. А вы судья, чтобы установить нарушение закона? В каком году вы получили статус судьи? Какой вопрос? По какой причине вы не решаете вопрос с Альфа-банком? Какой вопрос? Ну вы что, не знаете, какой у вас вопрос с Альфа-банком? У меня нет никаких вопросов. Есть у вас вопрос, Дарья Сергеевна? Чего? Так вы настроены на конструктивный диалог? Или нам уже последующие шаги по данному вопросу организовывать? Да вы можете делать все, что угодно. Вы позвонили у меня разрешение спросить или что? Я не против, если что. А что мы не можем? Ну, а в чем проблема? Мы сейчас должны вас проинформировать о том, какая у вас ситуация, и, возможно, найти выход из этой ситуации. Если мне нужно будет найти выход из сложившейся ситуации, я вам позвоню. Вы прекратите со мной в параллель разговаривать. Я чемпион мира по разговорам в параллель. Замечательно, Дарья Сергеевна. Не то, да, я рада, что вам нравится. Нужно добиваться в жизни. По какой причине вы дату рождения называете? Я же вам уже сказала, по какой причине. Забыли? Вы проживаете в Пятигорске сейчас? А, вы думаете, я вам дату рождения не назвала, а адрес регистрации назову? Ну, вы в своем уме. Да. Вы вот сейчас кому домашний адрес озвучили? Вы должны бережно относиться к сохранению персональных данных, как вам завещал Роскомнадзор. Так какого художника вы сообщаете направо и налево адрес регистрации? Женщина. Полностью, не полностью. Я, наверное, вот запись разговора в Роскомнадзор отправлю, как вы соблюдаете требования по сохранению персональных данных. Представьтесь я полностью. Я ваши данные не разгласила. Представьтесь. Еще раз. Вы будете представляться столько раз, сколько, пока я не скажу, хватит. Да на каком основании? Нет, Дарья Сергеевна, если у вас запись... Значит, можете быть свободны. В начале. Хорошо, я переслушаю и напишу лично на вас жалобу в Роскомнадзор. 310. Вы по какой причине нарушаете закон, не решаете... А вы каким образом установили нарушение закона? Я вас еще раз спрашиваю. Вы в каком году статус судьи получили? Почему какая-то непонятная женщина из колл-центра может зафиксировать и подтвердить нарушение Гражданского кодекса? Вы что там себе позволяете, Альфа-банк? Вы только что с барана слезли и устанавливаете тут нарушение закона. Не орите мне в трубку, сосудик лопнет и помрете прямо в гарнитуре на своем кресле. Хотя, в принципе, в этом мире без вас станет лучше. Все, не орите, сейчас пухните и еще 500 канареек отравите там свои. Я на вас не кричу, я просто немного громче разговариваю. У вас не получится, даже если вы будете кричать, если все равно вас не услышу. Ни одно ваше слово не попадет в мое ухо. Я об этом позабочусь. Все, пока. Пока. У меня нет никаких с вами договорных отношений, пока иное не доказано в суде. Вот такое же бестолковое взаимодействие. Ну хорошо, продолжайте. Пока. Не будет у нас с вами свидания. Пока. Отключайтесь, Дарья Сергеевна. Ну, отключайся. В чем проблема, я не пойму. Пока уже. И на вы не договаривались. Пока уже. Пока. Да пока уже. Ты попрощалась. До свидания. Пока. Хорошо, кладите трубку. Пока. Кладите трубку, в чем проблема? Кладите трубку, кладите трубку. А ты хочешь еще и денежку заработать на этом звонке? А не получится. Ну вот на листочке запиши, потом в CRM-ку свою перенесешь. Отлично. У меня нет никаких вопросов. И решают вопросы в 90-х. На вопросы отвечают, а вопросы задают. Вам в скрипте вот эту чушь написали про решение вопроса. А вы даже голову не включаете.